Братья и сестры, друзья, у нас сегодня с вами праздник, похожий, наверное, на праздник кущи в израильском народе. В перерыве, как в тысячелетнем царстве, где-то все расположены, столько друзей можно встретить. Как чудесно здесь. Хор пропел сейчас такой чудесный псалом. Не знаю, вы обратили внимание, как регент тон задал. Хор там настраивался, регент прошел, аккуратненько нажал аккорд. И они уже настроились, а потом не надо было им еще объяснять, с какого тона петь. Я думаю, моя задача тоже настроить бы всех на молитву, хотелось бы так. Значит, в первой части уже было сказано, что это очень важно. Важная составляющая часть нашего общения – поклониться Богу, помолиться Ему. В большом общении это нелегко, но хорошо все равно нам настроиться. И когда к молитве приглашение будет, чтобы были молитвы, короткие, громкие, этим Господь нас прославится. Я в жизни, в одном таком небольшом событии в своей жизни получил один раз урок хороший. Это было лет, наверное, 8 назад, точно не помню. Только появился у меня сотовый телефон. Я не из первых был, у кого сотовый телефон был. И один раз были на общении одном, я телефон отключил. А потом, когда вновь его включил, смотрю, там не принятый звонок. Я предполагал, что кто-то мне, могли позвонить, думаю, надо ответить. Отвечаю на этот звонок, то есть не набираю цифры, а просто отвечаю на звонок, который мне был адресован. Происходит соединение, и там мне, значит, голос в трубочку говорит: «Вы позвонили в администрацию президента, приготовьтесь назвать свои паспортные данные». Я раз на красную кнопочку. И соображаю, ничего не могу понять, что происходит. Если бы я сам номер набирал, я подумал, что я что-то не то набрал. Но ведь я-то не набирал номер. Я не успеваю эти мысли додумать, но у меня там то ли на меня где-то внимание обратили, то ли это положительно, то ли это отрицательно, что-то не то. Думаю, да, еще раз попробую, может, ошибка. Еще раз нажимаю, и опять то же самое. Ну, на второй раз я уже сообразил, это просто шутки такие теперь. Вместо гудочка это просто там какие-то. Но для меня это было новое, я всерьез это принял. А теперь, когда прошло время, я думаю, интересно, а что я там разволновался-то? Что произошло у меня в сердце? Вы бы тоже заволновались, нет, если бы вам действительно позвонили? Я думаю, заволновались бы. А сегодня я думаю дальше, а интересно, почему я мало волнуюсь, когда я читаю Библию, и когда мы читаем, мы проповедуем искренне, как от Бога. Братья и сестры, слово, которое звучит, которое мы читаем из Священного Писания – сам Бог обращает на нас внимание. Не шутка, не ошибка. На самом деле, братья и сестры, Бог обращает на нас внимание, звонит нам или говорит к нам, обращается к нашим сердцам, к нашим ушам и что-то хочет сказать. А я думаю, а почему у меня сердце не волнуется, не так волнуется, когда Слово Божие слушаю? Братья и сестры, я думаю, причины, почему в первом веке так быстро, широко распространилось слово о Христе. Причина в том, что люди, которые его передавали, они получали его прямо от Бога. И они могли его так передать, что люди понимали, это сейчас не шутки, это сейчас не ошибка, это сейчас не что-то придуманное человек говорит, он говорит то, что сам пережил. Я сравнил этот перевод, посмотрел на один перевод, более современный, но очень серьезный перевод. И там это слово в скобочках еще добавлено. Мы проповедуем искренне. В русском тексте стоит просто «от Бога». А там как «от Бога», а там написано «мы проповедуем искренне», как и в скобочках «как люди от Бога». То есть там соединилась сразу еще одна мысль. Я не думаю, что этот автор-переводчик хочет поменять смысл, он просто дополняет. Оказывается, и слово «от Бога», и люди, которые передавали от Бога. Дорогие братья и сестры, я думаю, это очень важная такая составляющая, очень важная деталь. В первые века люди принимали Христа, они верили в Него, потому что они понимали, люди, которые им говорят, они от Бога эти люди. Слово, которое говорят, это от Бога слово. И слушали их внимательно. По крайней мере, всерьез принимали. Кто-то всерьез враждовал с ними, кто-то всерьез слушался. Спешин как-то сказал, лучше иметь разъяренного слушателя, чем равнодушного. Бывает, слово говоришь, и не принимается. Лучше человек пусть поймет. Некоторые зубами скрежетали, но понимали это серьезно, что сейчас произносится. Братья и сестры, во всей истории Библии написано, что Бог искал людей. Помните, про Иоанна написано, был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. В другом месте пророк говорит, Бог через пророка, искал я человека. Братья и сестры, дал бы Господь, чтобы мы с вами были людьми от Бога, и чтобы слово, которое мы говорим, чтобы оно тоже было от Бога. Говорят, Джон Уэсли, он произнес один раз такую фразу, он сказал, дайте мне 100 человек, которые ничего не боятся, кроме греха. Я не точно помню дальше, как эта фраза звучит, но проповедь вот этих благовестников в Англии, она Англию сберегла от революции. Там даже вот в этом плане большие пробуждения были. Вчера здесь гости из Голландии уже вчера прибыли, они пожелали, вот брат Рин, он еще будет участвовать, он говорит, я хотел бы съездить на могилу Валентина Яковлевича Фот, и мы с ними туда съездили. Сестра Катя Фот, два брата из Голландии и я, вместе петь не можем, спели по-русски несколько стихов, братья из Голландии по-голландски спели, помолились, знаете, там надпись, дословно, может быть, не смогу процитировать, он не жалел своей жизни, лишь бы проповедовать Евангелие. Мы знаем, что был человек от Бога. Братья и сестры, я хочу только об одной мысли порассуждать, как Господь готовит людей от Бога, а этим Он занимается Сам. И я так верю, братья и сестры, что сегодняшнее общение – это тоже общение, где Господь готовит себе людей, дает весть от Бога. И они здесь, в нашем собрании, молодежь наша. И, может быть, те же юноши, которые сейчас за палаткой где-то ходят, Господь сегодня к ним все равно обращается. Текст, который я хочу прочитать перед молитвой, в общем-то, отрывок нужно бы побольше прочитать, но я буду экономить время и прочитаю только часть. Очень знакомый отрывок. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 по 19 стихи я буду читать, но рассуждать немножко еще больше потом буду. От Луки, 24 глава, с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, едя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о пришедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Ну, я так надеюсь, что, наверное, почти все знают историю до конца, что произошло дальше, но пока я вот этот текст только хотел прочитать. Скажу несколько слов как исторический фон. Братья и сестры, текст, который я прочитал, события, о которых я прочитал, они происходили в самое первое воскресенье, в самый первый воскресный день в истории христианства. Сейчас у нас много уже воскресных дней прошло, мы ожидаем воскресный день опять собрание, но тот в первый воскресный день он прошел не так, как сегодня. У меня дочка, когда поменьше была, она мне говорит, папа, я так люблю, когда вот на собрании пресвитер выйдет и три раза скажет «Христос воскрес», вся церковь встанет, ответит воистину воскрес. Братья и сестры, в тот день, когда Христос воскрес, когда друг другу они говорили, что-то там произошло, никто не торопился говорить «воистину воскрес». Они к этому совершенно не были готовы. Произошло величайшее событие в мировой истории. Люди видели воочию, рядом были и не поняли, что произошло. Удивительно, удивительно. Я притчу слышал про одного крестьянина. Он обрабатывал свое поле и время от времени, когда пахал поле, что-то там делал, находил красивые камушки. Но он полюбуется, отбросит. Как-то нашел особенно большой, красивый. Принес домой, детям дал. Детям понравилось, поиграли. Но дети ездили, поиграли и бросили в угол. И он дальше свое поле пашет. Приходит к нему странник. Посмотрел, говорит, слушай, ты что-то бедненько живешь. Знаешь, я тебе совет дам. Я знаю такое место у реки. ну, куда-то надо было переехать, там можно прямо в песке найти алмазы. И ты там можешь разбогатеть, и нужды не будет. Он загорелся, пошел в это место, провел там около 5 лет. Алмазов не нашел, пришел домой такой же бедный, как есть, но одну мудрость приобрел. Он теперь стал разбираться в алмазах. С кем-то общался, кто-то ему, может, показал настоящий. Приходит домой, смотрит на подоконники, лежит удивительной красоты, удивительных размеров алмаз. 5 лет назад он думал, это камешек, бросил его. Теперь он понял, это драгоценность. Братья и сестры, с нами так бывает, с людьми со всеми так. Рядом с нами, мы же слышали о жемчужине, об этой чудесной. Мы это не узнаем, проходим мимо. Произошло удивительное чудо, братья и сестры. И знаете, я так подумал, когда готовился к этой проповеди, если бы Иисус Христос не потрудился над каждым из своих учеников, не потрудился потом в истории над каждым верующим человеком, вот это чудо Голгофское, чудо спасения, чудо, которое мужской хор пропел о Голгофе, перед которым мы склоняемся, осталось бы незамеченное и невостребованное. Если бы люди, написано, помните, как веровать, если не сказано будет, как веровать, если проповеди нет, осталось бы невостребованное. И Христос сам заботится о том, чтобы нашлись люди, Его люди, чтобы их наполнить Словом. И вот текст, который я прочитал, это как раз об этом идет речь. Знаете, я так себе представил, это чудо совершилось, Христос воскрес, а вот эти двое учеников, они такие, потерявшие веру, опустившие руки, идут прочь от Иерусалима. Христос мог бы к ним приблизиться и сказать, куда вы идете? Мог бы их как-то упрекнуть, отчитать. Ну, иногда Христос как-то и делал так, но здесь нет. Он подходит и просто вопросы задает. Братья и сестры, это метод нашего Господа. Я так сейчас кратко только вспомнил в истории Библии, как много раз Господь людям задал вопросы. Помните, первый вопрос человеку какой задал Бог? «Адам, где ты?» Первый человек пошел не тем путем, и Господь задает вопрос. И много-много раз и Илье, что ты здесь, Илья? И задавал вопрос Ионе, помните, в конце книги «Пожалеть Ниневию или не пожалеть?» Я думаю, сегодняшнее собрание Господь над нами также трудится. К нашим сердцам обращается, задает вопрос. Вот ты сейчас на собрании, вот ты сейчас в этом общении, слышишь о благовестии, о спасении, а ты когда покаешься? А кому-то другой вопрос, а когда ты свою жизнь Богу посвятишь? И многие-многие вопросы. И вот подходит Господь к этим ученикам и задает им, в общем-то, вопрос на два распадается. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» И от чего вы печальны? Господь знал, о чем они разговаривают. Он знал, от чего они печальны. Но у него было такое желание сейчас этим людям, этим ученикам, чтобы они сами осмыслили, что происходит. Примерно как у меня с телефоном. Что же там происходит? Что в моем сердце? Что там за движение? Братья и сестры, хорошо, если мы свое сердце будем исследовать. Мы об этом слышали тоже. Христос тоже задает. Вот ты в таком сейчас состоянии, в каком ты есть. Почему это так? И учеников начало в сердце работать. У них там в сердце много набралось. Мы думали было. И они такой вопрос ему задают. Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о пришедшем в нем в эти дни? Удивительно, не слова. Они думали, то, что сейчас произошло, все знают. И удивительно, вроде все знают, а смысл не постигли. Я этот вопрос с другой стороны подумал, братья и сестры, если бы один человек был бы еще где-то на крайнем севере, где-то на земле, который бы еще не знал, что произошло на Голгофе, стоило ли бы пойти ему сказать? Стоит, братья и сестры. А сколько много их, которые еще не знают? Мы собраны, которые знаем, что произошло, но иногда смысл, глубину происшедшего до нас еще не дошло. И Бог над нами трудится. А сколько, которые не знают? А если бы по-настоящему знали, что произошло на Голгофе, братья и сестры, не хватило бы этой палатки, и 10 не хватило бы, и 100 не хватило бы, все бы люди пришли, поклонились. Не знают по-настоящему, какой Бог. Не знают по-настоящему, что Бог сделал с ними, что Господь совершил. Что здесь удивительно? ученики думают, что Христос не знает, что в Иерусалиме произошло. А на самом деле это они не знают, что произошло. И Господь Иисус Христос потом дает им такие слова или говорит им такие слова. Они спрашивают, неужели ты не знаешь? Это уже дальше текст, 26 стих. Он говорит, несмысленное, 25 и 26, о несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? А потом написано, он начал из Писания и объяснял. Братья и сестры, теперь Господь трудится над ними очень основательно, проводит перед ними панораму Библии. Как бы мне хотелось послушать, что Господь им отвечал, как Он им объяснял, но не сохранены этот, вот эти слова Господи не сохранились. Я думаю, Он им рассказал и о том, как грехопадение произошло, какой смысл был. И что это смерть на Голгофе не аварийный вариант у Бога, это Божий план. Агнец, предназначенный прежде создания мира. И про медного змея рассказал, наверное, и переход через Черное море, все, что это значит. Господь подробно все им рассказал. Когда они это дослышали до конца, у них перемены в сердце. У них в сердце большие перемены. Пригласили его, удержали, вечеру совершили. А потом, говорит, не горело ли у нас сердце? Братья и сестры, Господь сегодня очень хочет, чтобы мы знали дар Божий. Тема дня сегодня у нас, мы проповедуем как от Бога. Мы берем этот дар от Бога и должны дальше его дать. Питаться, насыщаться, назидаться им и передавать дальше. Для этого этот дар Божий нам нужно действительно понять самим. Господь очень заботится, переживает, чтобы верующие люди знали Бога и неверующие тоже. Помните, он самарянке говорит, если бы ты знала дар Божий. Послание к Ефесянам апостол Павел в 1 главе молится о том, о Ефесянах, чтобы Бог дал им духа, премудрости и откровения к познанию Его, познанию Бога. Братья и сестры, дай Бог Господь, чтобы эти истины, они проникали в наше сердце, углублялись, и чтобы мы с вами этот дар поняли, прочувствовали и им жили. Один поэт так сказал, жить нужно так, как будто бы вчера там на кресте Христос сказал, свершилось. Спержен так сказал, у него есть проповедь об этих возгласах на кресте. Он говорит, слово «совершилось» – одно единственное слово, но чтобы его объяснить, нужно все остальные слова использовать, чтобы объяснить, которые есть в английском тогда у него языке. Нужно все сказать, все сравнения, чтобы объяснить, что там произошло. Братья и сестры, это дар Божий. Больше, чем этот дар, быть не может и нет. И нам не нужно ничего нового верующим самим придумывать. Нам нужно просто дар Божий принимать, питаться им, передавать дальше людям. Братья и сестры, я цитату выписал одну себе. Я ее, наверное, прочитаю, но часть расскажу. На острове Фомоза, это сегодня называется Тайвань, там долгое время жил один миссионер, среди китайцев трудился. Когда он умер, его документы просмотрели, и там нашли одну удивительную запись. Этот юноша, он умер уже 85-летним, когда ему 85 лет исполнилось, 16 лет он дал обет Богу. И он написал такие слова. «Сегодня я отдаюсь тебе со всею серьезностью». И обещаю все, что я имею и чем я являюсь, все мои дарования, способности, время и имение использовать для прославления имени Твоего. Я отдаю себя и все, что имею, без условий под Твое руководство. Не моя, но Твоя воля да будет». Первый раз он написал такое в 16 лет. В каждое свое день рождения он обновлял. Эту запись подписывался опять. Когда он женился, с того момента его жена тоже подписывала. И последняя запись, год его смерти, 85 лет. Братья и сестры, это пример человека от Бога. Я не говорю, что нам надо обязательно теперь тоже какие-то в письменном виде давать зароки. Нет, но как хотелось бы, чтобы мы здесь с вами, как Уэсли сказал, дайте мне 100 человек, которые ничего не боятся, кроме греха. А если бы мы все здесь были люди, которые только греха боимся, дар от Бога берем и являемся людьми Божьими, Божье имя очень прославилось бы, многие люди покаялись бы, они посмотрели бы на нашу и сказали, действительно, это человек Божий. Братья и сестры, еще раз хочу вернуться к ученикам двум, которые шли в Эммаус. Представляете картину, они шли из Иерусалима, к вечеру пришли в Эммаус, там уже покушали, дело уже и ко сну, и тут до них мысль посетила, до них дошло, свет их просветил. Что же произошло в Иерусалиме? Мы думали то и то, а это совсем не то. Спасение рода человеческого. Собираются уже по темной дороге назад. Ради чего, братья и сестры, они шли назад? Они шли назад ради того, чтобы сказать ученикам весть, которую можно в двух словах выразить. Я и хочу сказать громко, вас этими словами поприветствовать. Христос воскрес! Аминь! Помолимся, братья и сестры.